кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Факт. Факт. Очень удивительно. На Ходынке хотели дать храм. Знаете, да, слышали, что на Ходынке хотели дать землю, чтобы построить комплекс, который будет даже превосходить комплекс Христа Спасителя. И как тут же сразу возникло... Эти люди-то, они ходили на эти лекции, даже не поняли сути. Возникла сразу идея, как рассмотреть произведение «Мастер и Маргарита» глазами православной церкви. Схемы даже были нарисованы. Как смотреть на это? И там бараки. После того, как его снесли, взорвали коммунисты. Очень интересно. Очень интересно. Интересная гипотеза. Очень интересно. Это я так тоже. Как ученый человек, я провожу такие интересные. Да, такие раз. Да. Я такой тоже теоретик. Если им можно, почему мне-то нельзя, елки? А я говорю, люди станут такими очень тоже большими, ушастыми. У них будет три глаза, три в одном. Один открывается, там другой, тоже закрытый. Раз открывается, там еще один закрытый. Потом только он открывается, а он слепой. Он ослеп в результате очень сильной солнечной радиоактивности. И поэтому это не глаз, а рот. И мы назвали его уже, будущего человека, глазоротый. Вообще такой вообще ужас. Ну, если у кого-то есть вот желание, посмотрите это. Вы будете просто пищать в восторге. Когда все это увидите и еще главное услышите, как это все аргументируется. Просто потрясно. Я думаю, ну чем мы-то хуже, елки? Со своими планетами, четырьмя руками, там, с мистическими силами, елки. Я вот серьезно, я смотрел, мы вообще там потухли сразу. И что вот такую фантазию, я не знаю, вот это факт, это трансцендентально у них. Это уму нерастяжимо. Серьезно, это уму нерастяжимо, что они говорят. Какие там полубоги или что-то это вообще. Да. Там вообще такие. Как. Кальмар, он будет размерами со слона и будет жить в лесу. Ну, посмотрите, поймете, о чем я говорю. И кальмар будет, у него будет 8 огромных ног, то есть его вот эти щупальцы превратятся в огромные ноги. И будет такой хобот. И он будет жрать летающих рыб, которые уже не рыбы, а птицы. Он будет их жрать и... Ам! Но там будет один такой слизняк какой-то. Да, слизняк прям там. Он раз прикинется шлангом. Он его съест, а он изнутри там его. Вообще. Через 500 миллионов лет все это произойдет. Ужас. Я не хочу жить. Не, ну честное слово. И все это научно. Это все, каждый раз показывают профессор, там схемы рисует, все это. Вы елки. Я думаю, мы тоже так же должны. Схемы рисовать, четырехруких форм, там все такое, схемы Вайкунтхи. Мы же тоже такие же. Я думаю, елки, они-то нас вообще давно уже, блин, обогнали. Они уже там такие там чучела, вообще ужас. Там вот они говорят, вот хорек такой маленький, и он станет каким-то этим всепожирающим хищником. Станет огромным очень. И он будет все съесть, всех съедать. Такой, его показывают сначала, какой он, и тенденцию к развитию. И он там будет, не знаю, такой, с такой пастью, у него вырзут зубы, там руки, ноги. Вообще ужас. Страшное дело вообще. Это эволюция, страшное дело. Ужас. Или я тупой вообще полностью, или фильм такой трансцендентный вообще. Я думаю, вот их надо всех побрить, шики, чтобы у них были. Они в тхоте вот это бы рассказывали тоже. Чем они отличаются от нас, я ничего не понимаю. Ну, мы-то хоть это где-то в книжках прочитали, что такое было там. А они-то говорят, такое будет. И где они прочитали? Нигде. Основываясь на вот своих логических заключениях. Один человек сказал, а как раз может измениться, но форма не переходит в другую форму. Медведь не становится акулой. Хотя в Бхагаватам описывает Джива Госвами, как жизнь зарождается в воде, потом микроорганизмы выходят наружу, потом они становятся растениями, потом они становятся насекомыми, потом становятся животные, там, птицы всякие, там, звери, потом человек. И он говорит, а где? Где? На земле. А в Пуранах описывается, как мудрецы сидят, это он описывает после пралаи, новую расу, как бы новый круг. А в этот момент те, кто остались с прошлой пралаи, люди, они сидят в Гималаях и все это наблюдают. Потом появляются из этих вот животных люди, и они с ними не хотят сотрудничать. Ну как непонятно? Все понятно же. Все непонятно. Когда-нибудь вы поймете, что такое эволюция души. Я вот смотрю на преданных, с ними начинаешь общаться, они не понимают. Они видят эволюцию форм, но эволюцию души они не понимают. Они думают, что душа, она как бы вот так же из-за форм. Нет, душа, она в соответствии. Формы, когда подготовлены, туда входят души в соответствии с кармой. Это не значит, что человек был рыбой, а потом стал человеком. Нет. Если вы были человеком, вы пока не подготовится человеческая форма, вы не войдете ни в одну другую. Будете где-нибудь на высших планетах сидеть и ждать. Когда создастся человеческая форма, вот это в процессе эволюции форм, тогда вы только туда войдете. А не то, что вы сначала будете плодом. И так все прогрессируете, Ты что, Манька, а? С ума сошла? Все на выборы? Почитайте книги. Если у вас есть 10 классов образования, то этого достаточно, чтобы ничего не понять. Но если у вас есть 3 класса образования, если вы только умеете читать и писать, вы поймете все. Кто там руку поднимал? Почесал просто. Пожалуйста, есть еще вопросы? Так, еще что-нибудь я хотел рассказать или нет? Нет. Спасибо. Давай. О, сразу вспомнил. Ты руку поднял, сразу вспомнил. Давай. Разумные, это означает, что я должен делать, что улучшит по-настоящему мое положение истинное. Это разумные вопросы. Разумные, это значит с платформы разума. Умные – это значит платформа ума. А чувственные – это платформа чувств. Есть чувственные вопросы. Какой, допустим? Ты меня любишь, а? Это чувственный вопрос. Так ведь? И какой ответ будет? Чтобы удовлетворить чувство, что надо сказать? Нет, да, это ничего. А вы скажете, да. Что да? Вы не думайте, у меня богатый опыт. Потому что человек как в анекдоте может как говорить. Играть на пианино. Нет. А ваш брат, да. Что да? Тоже нет.